Он посмотрел в сторону. Справа от него, чуть повыше, на капитанском мостике буксира, стоял татарин в золоченой тюбетейке. Он лениво улыбался, как видно, давно уже приметив Евграфа. «К товарищу Кареву с поручением», — ответил Евграф, стараясь жестковатым голосом придать достоинство неловкой своей позе. «Давай сюда поручение», — засмеялся татарин. «Не басурманского ума дело», — сказал Евграф. «Ступай, доложи». Татарин захохотал громче. На его смех к перильцам быстро подошел казак и звонко спросил. «От кого поручение к товарищу Кареву?» «От брата его, Матвея Васильевича, из Петербурга». Казак помолчал секунду, потом решительно крикнул. «Ай да сюда!» Евграф спрыгнул на борт буксира и снял со шхуны сундук. Проходя коридорцем между горячим машинным отделением и каютами, он должен был нести сундук в руках, боком, но даже на узкой крутой лесенке, подымавшейся на палубу, он не расстался со своей неудобной кладью. Так, с трудом держа перед собой тяжелый, обитый крашеной жестью сундук, он очутился лицом к лицу с казаком. Казак был молод, лет 20 можно было дать ему по виду, тороплив в движениях и особенно в речи. Он ухмыльнулся сундуку, оглядел Евграфа снизу доверху, сощурился на золотую тюбетейку татарина, сделав все это в один миг и тем же мигом задав быстрый вопрос. «Ты кто?» Евграф, наоборот, помедлил, помялся, что-то прикинул, и весь разговор сразу обратился в столкновение медлительности с нетерпеливым, уверенным напором. «Анатом», — сказал Евграф, тонко прищурившись. Казака взмыло смехом. Он хлопнул себя по коленям, схватился за затылок, сдвигая на лоб фуражку, и сквозь смех громко вскрикнул. «Вот черт! То есть как? Что такое, а?» «Вот так. А вы, видать, Ростислав Васильевич, сами и будете. Признаю по батюшке, по Василию Леонтичу». «Да ты кто? Откуда? Что тебе поручил брат Матвей?» «Матвей Васильевич велели кланяться вам и сказать, что у них все, слава богу, здоровы». «Позволь, как он мог знать, что ты меня встретишь?» «Этого они знать не могли. А только когда прощались со мной, наказывали. Увидишь, говорят, кого из наших, кланяйся, и скажи, что, мол, слава богу. Я у Матвея Васильевича доверенное лицо был по анатомии». «Спасибо за поклон. Да ты хитер, старик». «Какая бы мне хитрость? Откуда же знаешь отца?» Евграф осторожно опустил на палубу сундук и, точно собираясь отвести душу, присел. «Я у вашего батюшки служил до того самого года, в котором вы были родиться должны. А за вашим братцем Никитой Васильевичем дядькой ходил. Я у Каревых вроде...» «Постой», — перебил Ростислав. «Ты Евграф?» «Точно так», — солидно подтвердил Евграф и уселся на сундуке поплотнее. «Что ж ты хочешь от меня?» «А вот сделай старику одолжение. Перевези на тот берег. Да ежели милости будет, в Уральск доставь, по железке». «Захотел. За Волгу попасть не фокус. Я тебя довезу. Ну, а в Уральск...» «Плохо, Евграф, газеты читаешь». Карев бегло взглянул на молчаливо улыбавшегося татарина. «Вот что. Возьмем его в степь. Там будет видно. Ты ведь от голода бежишь?» — обернулся он к Евграфу. «Решай». «А в Уральске что?» — недоверчиво спросил Евграф. «Туда бородачи ушли, отцы. А сыны тут, как видишь. Борода-то и у меня есть. А еще что?» «Вот сундук», — ощерился Евграф, постукивая по жестяной обивке. «Немного. Куда больше?» «Ну как же?» — недовольно поторопил Карев. «А вот так», — в спокойствии отозвался Евграф. «Отцу твоему служил, брату служил. Пришла пора послужить тебе. А что будешь делать?» «Что скажешь, то и стану делать. Ростислав вдруг засиял, смешно оттопыривая губы круглого рта и таращи серые, круглые, как рот, глаза. Он схватил Евграфа за плечо, потрепал его точно коня и выговорил торжественно, подавляя хохот. «Отлично! Будешь у меня красным анатомом!»